Оказавшись на улице под солнцем и ветром, Шарлотта повернулась к Томасу. «Она взяла этот нож с собой, правда? Она заранее задумала убийство. Никакой ссоры не было. Она выбрала такое время, когда все слуги обедали, а члены семьи находились или в зимнем саду, или в гостиной. Никто не услышал бы его криков, даже если они и были». Суперинтендант занял место по правую руку от нее, направляясь в сторону церкви. «Да, похоже, что так. Наверное, с того самого времени, когда Вита увидела Юнити, лежащей у подножия лестницы, даже до того, как убедилась в ее смерти, она решила во всем обвинить Рэмси. Она подстроила обстоятельства так, чтобы можно было заподозрить, что он теряет контроль над собой, вплоть до полного лишения разума и попытки задушить ее. В подобной ситуации она могла убить его и остаться при этом невинной и скорбной вдовой. Она посчитала, что со временем ей удастся выйти за Доминика и таким образом добиться всего, чего она хотела». «Но Доминик ее не любит», — возразила Шарлотта, прибавляя шагу, чтобы поравняться с мужем. «Не думаю, чтобы она понимала это». Пит быстро взглянул на жену. «Если человек любит пылко и страстно, вплоть до наваждения, он видит лишь то, что хочет видеть». Он не стал напоминать любимой о ее собственных прошлых переживаниях. А миссис Пит смотрела прямо перед собой, и щеки ее порозовели лишь самую малость. «Это не любовь», — негромко проговорила она. «Вита могла обманывать себя тем, что заботится о благополучии Доминика, но это не так. Она никогда не открывала ему свои замыслы и не позволяла сказать, чего он хочет или не хочет. Все, что делала, она делала ради себя. Таково наваждение». «Понимаю». Последнюю сотню ярдов до церковной двери они преодолели молча. «Я не могу войти туда в этой шляпке», — вдруг встревожилась жена полицейского. «Мы не одеты подходящим для церкви образом. Нам следовало прийти в черном. Все-таки хоронят Рэмси». «Уже слишком поздно». Мужчина поднялся по ступеням, и Шарлотта заторопилась следом. Навстречу им вышел привратник, с легким неодобрением взиравший на неопрятную внешность Томаса и голубую с пером шляпку его жены. «Суперинтендант Пит и миссис Пит», — властным тоном произнес полицейский. «У нас судебное срочное дело, иначе я не пришел бы сюда». «Ах, да, понятно», — отозвался привратник, ничего, конечно, не понимавший. Тем не менее, он отступил в сторону. Церковь была наполовину пуста. Похоже, что многие сомневались в том, стоит ли приходить, и некоторые так и остались дома. Естественно, ходили слухи и сплетни о том, что именно произошло, и самое главное, почему это случилось. И все же Томас заметил нескольких уже знакомых ему прихожан, среди которых выделялась мисс Кэдуоллер, сидевшая с идеально прямой спиной в заднем ряду, в черном пальто и черной шляпке с великолепной вуалью, которой, на взгляд Шарлотты, было по меньшей мере лет 15. Там же находился и мистер Лэндлс, лицо которого дергалось, словно он готовился разразиться слезами. Должно быть, ему слишком отчетливо припомнилась другая смерть. На кафедре находился епископ Андерхилл, в великолепном, буквально сверкавшем облачении. Если он и сомневался в том, можно ли проводить похороны Рэмси с полными, подобающими священнику почестями, или же следует по возможности замять мероприятие, то очевидным образом сделал выбор в пользу помпы и бравады. Он не говорил ничего, что конкретно относилось бы к парментеру, однако его звонкий голос разносился над головами собравшегося малого стада и наполнял рождающее эхо пространство под сводами. Айсидора сидела в первом ряду, очень серьезная и собранная на вид. Она была великолепно одета, и поля ее широкой черной шляпы, украшенной с одного края перьями, были загнуты кверху. Однако при более близком рассмотрении на лице супруги епископа читалось несомненное беспокойство. Напряжены были и ее плечи, и держалась она, как будто бы ощущая готовую прорваться внутреннюю боль. Бесстрастные глаза ее были прикованы к лицу мужа, но не от того, что она была поглощена его словами, а потому что миссис Андерхилл просто боялась посмотреть в другую сторону. По другую от нее сторону прохода между рядами скамеек косой свет из высокого окна проливал радугу на голову Корнуоллиса. Он тоже смотрел строго перед собой, не поворачивая головы ни вправо, ни влево. Шарлотта поискала взглядом черноволосую голову Доминика. «Он должен был находиться где-нибудь впереди», — подумалось ей, но она тут же осадила себя, вспомнив, что ее зять принадлежит к числу пастырей, а не к пастве. Бесспорно, он должен был сейчас исполнять какие-нибудь официальные обязанности. Пока церковные власти не назначат официального преемника Рэмси, в этом храме будет распоряжаться Карде. И тут миссис Питт заметила его. Доминик был облачен в священническую одежду, и ее удивило, насколько естественно выглядит он в подобном наряде, словно бы родился в нем, а не надевал его только по воскресеньям. И только в этот момент молодая женщина осознала, насколько глубокая в нем произошла перемена. Это был не тот знакомый ей Доминик, всего лишь исполнявший новую для себя роль. Это был совершенно другой человек, внутренне изменившийся и почти неизвестный ей. Шарлотта не могла не восхититься им, ощутив прилив светлой и высокой надежды. Клариса тоже смотрела на Карде. Миссис Питт видела ее лицо только в профиль, и оно, естественно, было под вуалью, но эта вуаль была настолько тонкой, что ее пронизывал свет, выхватывая слезинки на щеках девушки. Она гордо с отвагой держала голову. Трифена казалась более мрачной. Белая кожа делала ее черное платье и кружевную вуаль еще более драматичными. Она смотрела прямо перед собой, куда-то в сторону все не смолкавшего епископа. Не заметить Виту было просто невозможно. Подобно дочерям, она была в черном платье, великолепно пошитом, идеально облегавшем ее стройную фигуру и от этого обретавшем несравненную элегантность и шик. Поля ее широкой шляпы были отогнуты под идеальным углом. Шляпа без всякой навязчивости передавала личность, изящество и особые черты своей хозяйки. Естественно, присутствовала и вуаль, столь сильно просвечивающая, что она скорее затеняла лицо вдовы, чем скрывала его. Подобно Кларисе, миссис Парментер тоже смотрела на Доминика, а не на епископа. Тот, наконец, подвел проповедь к концу и, как и следовало ожидать, ограничился очень общими словами. Имя Рэмси прозвучало с кафедры всего только один раз. И если не считать этого упоминания в самом начале, его проповедь могла относиться к любому, к каждому человеку, повествуя о бренности человеческого бытия, о вере в воскресение и смерти в жизнь в Боге. По сухому, почти ничего не выражавшему лицу Андерхилла невозможно было понять, какие чувства испытывает этот человек, да и верит ли он вообще в то, что говорит. Шарлотта ощутила прилив резкой неприязни. Эта проповедь могла бы во всех отношениях показаться блестящей, если бы не странное отсутствие в ней сердечности. В ней не было не то чтобы радости, скорее утешения. Когда епископ сел, Доминик встал со своего места и подошел к кафедре, с прямой спиной, гордо держа голову, с тенью улыбки на лице. «Мне нечего особо добавить к уже сказанному», начал он низким и сочным, полным уверенности голосом. «Рэмси Парментер был моим другом. Во время моего отчаяния он протянул мне руку любви. Любви неподдельной, не знавшей эгоизма или нетерпения. Любви, снисходительно невзирающей на неудачи и не ищущей удовлетворения в наказании. Он взвесил мои слабости, чтобы помочь мне преодолеть их, и не осудил меня, но нашел достойным спасения и любви». Собрание притихло. Не слышно было свиста атласных юбок или шелеста тонкого сукна по баратее. Примечание. Баратея. Ткань, состоящая из шерсти и шелка. Конец примечания. Шарлотта еще не ощущала подобной гордости в своей жизни, и ее глаза защипало от слез. Голос Карде несколько притих, однако его можно было слышать даже на последней скамье. «Рэмси заслуживает того, чтобы мы отнеслись к нему с подобной любовью. Если все мы в конечном итоге намереваемся искать у Бога подобную любовь к себе самим, разве можно ради спасения собственных душ предложить кому бы то ни было нечто меньшее? Друзья мои, пусть Рэмси не благословил вас своей дружбой в той же мере, что и меня, однако прошу вас присоединиться ко мне в молитве о упокоении его души и о вечной ее радости там, на небесах, когда все мы узнаем Бога так, как Он всегда знал каждого из нас, и когда мы узнаем все как есть». Выждав мгновение, он склонил голову и начал знакомую всем молитву, к которой присоединилось все собрание. Наконец прозвучали последние гимны, затем благословение, и все поднялись на ноги. «Что ты будешь делать?» — шепнула Шарлотта мужу. «Ты не можешь арестовать ее в церкви?» «Я и не собираюсь», — тихонько пробормотал он в ответ. «Подожду и провожу ее до дома. Однако я не намерен выпускать ее из вида на тот случай, если она с кем-нибудь заговорит, уговорит Эмсли изменить свои показания о ноже или даже уничтожит оригиналы писем, или выбросит вещи Доминика из ящика в своей спальне. Я не могу. Понимаю». Навстречу им по проходу шла Вита во всем великолепии вдовьего траура. Она скорее шествовала как невеста, высоко подняв голову и распрямив плечи. Двигалась эта женщина с чрезвычайным изяществом, не желая опираться на руку Мэлори и полностью не обращая внимания на дочерей, тянувшихся следом за ней. Остановившись возле двери, вдова начала принимать соболезнования от прихожан, парами и поодиночке проходивших мимо нее. Шарлотта и Томас находились достаточно близко, чтобы слышать слова бравурного представления. «Я так сожалею, миссис Парментер», — неловким тоном произнесла пожилая леди, не зная, что еще можно сказать. «Как вы должны горевать? Я просто не могу». «Вы очень любезны», — ответила с улыбкой Вита. «Конечно, это было ужасно, однако в жизни каждого из нас случаются трагедии. К счастью, я пользуюсь любовью и поддержкой членов моей семьи. Ни одна женщина не могла бы найти лучших друзей». Она бросила взгляд на подошедшего Доминика. «Друзей более сильных, преданных и верных, чем у меня». Пожилая леди казалась несколько озадаченной, однако была благодарна тому, что оказалась избавлена от поисков выхода из абсолютно немыслимой на ее взгляд ситуации. «Я так рада», — пробормотала она, не замечая недоумения во взгляде Трифены. «Я так рада, моя дорогая», — и заторопилась прочь. Ее сменил мистер Лэндлс. Вернув себе самообладание, он произнес вполне обкатанную тираду. «Мне очень жаль, миссис Парментер. Я знаю, что переживает человек, теряя любимого спутника жизни. Ничто не способно восполнить утрату. Однако я не сомневаюсь в том, что вам хватит сил, а время поможет вам обрести душевный мир». Вите потребовалось пара мгновений, чтобы придумать ответ. Посмотрев на шествовавшего к ней по проходу между скамьями епископа, она, чуть приподняв подбородок, вновь повернулась к Лэндлсу. «Конечно, все мы должны верить в будущее, каким бы жестоким оно ни оказалось. Однако я не сомневаюсь в том, что Бог предоставит нам не только то, в чем мы нуждаемся, но также и то, что наилучшим образом послужит его целям». Глаза ее пожилого собеседника преисполнились удивления. «Не могу даже сказать, насколько я восхищен вами, миссис Парментер. Вы являете всем нам пример душевной силы и веры». Вита улыбнулась в знак благодарности. Трифена теперь стояла за ней, спиной к церковным дверям, а Клариса остановилась с другой стороны от матери, ближе к скамьям. Мэлори прятался за ними, очевидным образом считая себя виноватым в самом посещении протестантской службы. Она была для него слишком знакомой, отнюдь не чужой, и полной памяти о мгновениях его нерешительности, неполной веры, утверждений двусмысленных и сделанных без уверенности. Шарлотте даже показалось, что она заметила в линии губ молодого человека некое сожаление, ощущение того, что, не желая пребывать здесь, он одновременно сердится на то, что Доминик, пусть и отчасти исполняет ту роль, которая должна бы принадлежать ему. Младшему Парментеру предстоит еще долго пожить, чтобы понять ту любовь, о которой говорил Карде. Миссис Пит задумалась над тем, какие ранения должна была претерпеть в молодости Вера Мэлори, чтобы до сих пор оставаться настолько ранимой. Сколько же раз он считал себя оставленным,